Было бы очень неловко, если бы я сейчас расхохотался. Господин вице-канцлер пришел бы в ужас. Меня бы посчитали сумасшедшим. А мне неудержимо смешно. После торжественной церемонии был званый завтрак у вице-канцлера, на который и почетные гости, и высокопоставленные мужи университета явились в своих парадно-театральных нарядах. За завтраком последовал банкет в саду, на котором присутствовали многочисленные представители лондонской знати. Петр Ильич прогуливался среди кустов, клумб и деревьев, рука об руку с Сен-Сансом, своим старым знакомым. Оба композитора в прошлом вместе работали в Московской консерватории. «Вот мы тут прогуливаемся в этих чудовищных ночных рубашках», — радостно заметил Петр Ильич, разглядывая роскошный газон. «Как было бы хорошо, если бы с нами был Грик. Уж очень хотелось посмотреть на нашего дорогого малютку в этом восхитительном наряде». «Грик бы постоянно спотыкался о свою мантию», — смеялся автор «Самсона и Далилы», и автор Евгения Онегина смеялся вместе с ним. Так они оба постепенно перешли в состояние веселого возбуждения. «А вы помните, — воскликнул Чайковский, — как мы с вами танцевали балет? Никому не было дозволено при этом присутствовать, кроме Николая Рубинштейна, который на рояле аккомпанировал нашему грациозному хореографическому этюду. Как кокетливо вы подпрыгивали в роли Галатеи! Но и я был весьма неплох в роли Пигмалиона. В паре мы были просто превосходны». И при этом воспоминании они громко расхохотались. Почетные доктора, уважаемые члены общества, одетые в длинные бело-красные мантии, прогуливающиеся по великолепному саду знаменитого Кембриджского университета. «Вам неплохо давались высокие прыжки», — смеялся Сен-Санс, автор работ «Материализм и музыка» и «Гармония и мелодия». «Но я танцевал намного более выразительно». Как и Петр Ильич, Сен-Санс посидел, и его редкие волосы отступили от высокого покатого лба. У него были длинные висячие усы, под ними короткая округлая борода, а над ними длинный крючковатый нос, который от смеха забавно морщился. «У вас нет совершенно никаких оснований для подобного самодовольства», заявил Петр Ильич не без строгости. «В конце концов, это вы провалили финал, когда так неловко споткнулись». «Я споткнулся только потому, что вы подставили мне ножку», — попробовал оправдаться Сен-Санс. И вот в споре о том, кто 20 лет тому назад был виноват в неудавшейся финальной позе, они присоединились к остальным гостям. Чайковский, фаворит лондонского сезона и почетный доктор Кембриджского университета, стремился как можно быстрее вернуться в Россию. На вокзале в Санкт-Петербурге его встретили Владимир и старина Модест с серьезными лицами. «Много грустного произошло в твое отсутствие, мой бедный Пьер», — сообщил Модест. «Умер Карл Альбрехт, друг юности, правая рука Николая Рубинштейна, умелец и философ. Умер и Шиловский, Константин Шиловский, с которым вместе Петр Ильич во времена давно минувшие и канувшие в бездну прошлого, совершил многочисленные поездки по Европе, и в обществе которого он даже иногда испытывал нечто похожее на счастье. Петр Ильич, проливший так много слез в разных городах мира, не заплакал, услышав эти новости. Он даже ничего не сказал, не поинтересовался обстоятельствами кончины друзей. Его широко открытые синие глаза обрели какой-то странный, холодный, почти торжествующий блеск. «А Апухтин тоже умер?» — только и спросил он. «Пока нет», — ответил Модест, — «но дело к этому идет». Петр Ильич промолчал. Неожиданным резким движением он схватил юного Владимира за руку. «А как у тебя дела, душа моя?» — спросил он хриплым голосом, склоняя свое большое постаревшее лицо к узкому юному лицу любимого племянника. Владимир явно испугался хриплого голоса знаменитого дядюшки. «Спасибо», — быстро ответил он и продолжал с наигранной беспечностью. «Я вот как раз вчера сдал очередной дурацкий экзамен. Это, конечно, пустяк, я постоянно сдаю какие-то экзамены. Но под этим предлогом можно было бы сегодня вечером немножко покутить. Людке и Буксгевден тоже хотели бы к нам присоединиться». «Я немедленно еду в Клин», — решительно возразил Петр Ильич, непреклонно глядя в любимое лицо блестящими глазами. «Сейчас я должен работать». К приезду хозяина Алексей приукрасил скромный дом на окраине Клина. Забор сиял свежей краской, над входной дверью красовалась широкая и пестрая гирлянда из цветов с надписью «Добро пожаловать, господин доктор». «Как прелестно ты это придумал, старина Алексей!» — хвалил его Чайковский, широко раскрытые глаза которого, казалось, ничего не видели. «И как там твоя жена по ту сторону?» Неожиданно, уже позднее за ужином, спросил Петр Ильич своего многолетнего слугу и друга. Верный слуга сначала побледнел, потом покраснел. «Что вы, барин?» — наконец выговорил он. «Петр Ильич, как вы можете такое говорить? Не нужно брать на себя такой грех. Откуда нам знать, где сейчас моя покойная Наталья? Я уверен, что она в раю, ведь она была доброй женой и много настрадалась со своей чехоткой. Но откуда нам знать?» Петр Ильич, сидя за столом с салфеткой на коленях, перед полным бокалом вина, произнес с мрачной иронией. «Тебе то место, где сейчас твоя Наталья, кажется чужим и далеким, дорогой Алексей. А мне нет. Там уже собралось так много моих друзей. Благодаря им чужбина уже не кажется чужой. Я там уже, как у себя дома. Там, где наши друзья, там и наш дом». У него была жутковатая манера посмеиваться над собой. С обиженным лицом слуга удалился. Вечером перед сном хозяин еще сказал ему: «Я теперь из этого прекрасного дома ни ногой, пока не закончу симфонию. Пока последнюю симфонию не закончу. Слышишь, Алексей?» «Конечно, слышу, Петр Ильич», — ответил верный слуга. Петр Ильич работал. Перед ним был портрет Владимира, любимое лицо. Дни он проводил за роялем, а вечера, такие же одинокие, как и дни, расхаживая по комнате, раскрывая книгу, записывая пару строчек, задумываясь, насвистывая и декламируя себе под нос. Поздняя весна переросла в знойное лето. В Клину было очень жарко. Петр Ильич не покидал города и редко выходил из дома. Симфония росла. «Барину нужно бы немного отвлечься», — уговаривал его заботливый Алексей. «Может быть, молодому Владимиру стоит нас навестить?» Но барину не хотелось ни отвлекаться, ни принимать гостей. Даже Владимира, чей портрет вдохновлял его работу и чей эфемерный образ ежедневно сопровождал его отход ко сну. Зазывая и маня, любимый образ с чертами матушки парил над узким железным каркасом его кровати. «Идем со мной!» — все настойчивее звал знакомый голос. Тогда Петр Ильич отвечал: «Скоро! Скоро все закончится. Еще несколько недель, и работа будет завершена. Истина моей несчастной жизни выявлена. Подожди еще немного, радость моя, еще чуть-чуть терпения, драгоценная матушка». В Санкт-Петербурге умер Апухтин, когда-то владевший великим искусством соблазна. Петр Ильич на похороны не поехал. Он остался в изнывающем от жары Клину и работал. Конец сблизился, симфония росла. Только бы мир не испугался ее устрашающей откровенности. К счастью, мир будет не в состоянии ее понять. Он будет поражен этим звуковым сооружением, в котором слилось все, что когда-либо волновало, мучило и окрыляло несчастного сына Божьего Петра Ильича Чайковского. А вот он, Всевышний, поймет все и одобрительно кивнет. В последней части смертельно уставший композитор сам поет себе реквием. Сердце его страстно стремится в царство тьмы, где уже собралось так много его друзей. Там он найдет все исчезнувшие лица. Ждут ли там его воспоминания, так тщательно им сбереженные? Есть ли там продолжение жизни в этом желанном краю? При этой мысли Петр Ильич загадочно улыбается, совсем как его сестра Саша, мать Владимира, улыбалась со своего скорбного ложа. На что ему дался этот вопрос, и какое значение имеет ответ на него? Он же занят превращением смысла жизни в музыку, а это всегда было его обязанностью и возложенной на него миссией. Когда миссия будет завершена, настанет избавление. Может быть, это тоже всего лишь превращение. Не спрашивай, бедное сердце, не ищи слов и объяснений. Какая польза в словах? Послушно поступай так, как тебе предписано высшей инстанцией. спеши закончить свою миссию. Какое тебе дело до того, исчезнешь ли ты или преобразуешься?